Глава первая. Потеря. «Ну, быстро!» Рико не стал провоцировать противника, поднял руки. «Пушку бросил! Быстро!» Парень снова повиновался. Что ж, если до сих пор его не пристрелили, есть шанс, что и не пристрелят в дальнейшем. Если, конечно, Рико сам не спровоцирует противника. Но он этого делать и не собирался. Скорее всего, копатель сейчас будет торговаться, попытается договориться. Что ж, окей, Рико совершенно не против. Нужно протянуть еще немного. Наверное, или Хроняка, или Юджин вот-вот появится здесь, и тогда... Однако он ошибся. Он ждал, что ему прикажут повернуться или лечь на пол, заложив руки за голову, и вот тогда пойдут торги. Вместо этого за спиной раздался характерный звук. Пум! И в спину ударило нечто, что моментально прожгло скаф, опалило кожу. Рико рухнул на палубу. Боль практически мгновенно вытеснила сознание. Всего пара мгновений, и парень, получивший в спину энергоимпульс, умер. Юджин справился просто на отлично. Дронами удалось раздолбить копалок, а теперь на спасботе он спешил к самому фарту. Вроде как все шло неплохо, однако интуиция прямо-таки вопила, что нужно поспешить. Связь барахлила, вызвать Хроняку или Рико не получалось. Но ничего, по идее, они должны были справиться. Спасбот залетел в трюм. Юджин врубил передние движки, заставив кораблик остановиться, а затем плавно опустил его на палубу. Еще не хватало поцарапать и потом оплачивать ремонт. Или вовсе заставит выкупить этот бот. А нахрена он нужен? Бот сел, и старатель ринулся наружу. Когда он уже перебегал от корабля к лифту, ощутил, как пол под ногами завибрировал. «Контейнеровоз двигается? Какого хрена?» «Рико! Хроняка! Что у вас?» Предпринял он очередную попытку связаться с компаньонами. «На связи!» Внезапно раздался голос Хроняки. «Что там у тебя? Порядок?» «Порядок!» Буркнул Хроняка. «Я у движков. Тут чисто». «А чего корабль двигается?» «Да я хрен знает. Может, Рико разворачивает. Он ведь на мостик пошел». Из чего бы Рико разворачивать контейнеровоз? Договаривались ведь, что захватывают корабли и дальше... «Рико, на связь! Как слышишь?» В ответ лишь была тишина, и она совершенно не понравилась Юджину. Что-то не так. Если бы Рико управлял кораблем, он бы отозвался. Может, что-то с передатчиком? У Юджина засосало под ложечкой. «Вырубай нахрен движки!» «Что, вообще? Может, как договаривались, на малый ход?» «Если вообще вырублю, это ж сколько времени потом систему включать?» «Вырубай!» «Ладно». Сам же он ускорился. Если с Хронякой все нормально, то нужно как можно быстрее попасть на мостик. Пробегая по коридорам контейнеровоза, Юджин наткнулся на несколько трупов копателей. Один из них был во вполне добротном скафе, который, тем не менее, изрешетили. «Ну точно, Рико тут был». Только его игрушка, которую он недавно купил, способна пробить такую броню. Сам бы Юджин с таким противником долго ковырялся. Когда впереди уже замаячила дверь на мостик, Борода притормозил. За многие годы он успел заработать прилично опыта, наработать рефлексы. Так что сейчас в наглую вламываться с пушкой наперевес он не собирался. Открыв дверь на мостик, он тут же нырнул под стенку коридора, буквально вжавшись в нее. И, как оказалось, не зря. Через мгновение, через дверной проем по коридору с шипением пролетели несколько энергоимпульсов. Все они ударили в противоположную от двери стену, опалив металл, заставив его потечь. Однако Юджин этого не видел. Едва только импульсы прошли мимо, он выскочил в проем, скинул оружие, наведя его туда, где, по его мнению, находился противник, затем дал пару выстрелов. Противник отреагировал, тут же укрылся за терминалом. «Трус!» Старатель пальнул мимо, и если бы противник ответил, мог бы и победить, но он предпочел спрятаться. Юджин, держа свое оружие наготове, пошел вперед, готовый в любой момент отскочить в сторону. Из-за терминала показалась рука с зажатой в ней пушкой Рика. Юджин, который ждал подобного, тут же прыгнул в сторону. Все заряды, выпущенные врагом, прошли мимо. А вот старатель успел обойти терминал, за которым присел противник. Тот явно не ожидал подобного поворота, наверняка думал, что он тоже спрячется или вовсе отойдет назад. Однако Юджин предпочел рашить и не прогадал. Копатель попытался было дернуться, но борода оказался быстрее. «Да тихо ты!» — буркнул он, всадив несколько зарядов в тело врага. Тот моментально выронил свое оружие и схватился за живот. Из-под его пальцев обильно струилась кровь. «Уроды! Чтоб вы подохли!» Просипел он, пытаясь нащупать оружие, выпавшее из рук, и таки нашел. «Ага, обязательно!» Бах! Очередной выстрел, и голова противника разлетелась на куски. Старатель огляделся, пытаясь найти других противников, но больше на мостике никого не было. Зато его взгляд уперся в ничком лежащее тело, облаченное в скаф, до боли знакомый. «Да твою же!» — прошептал борода и бросился к Рика. Уже на подходе он увидел страшную рану на спине и все моментально понял. Юджин моментально упал на колени рядом с Рика, перевернул компаньона, заглянул в его застывшее, бледное лицо. «Ну как же так, пацан? Как же так?» «Рика, что с ним?» На мостике появился их храняка, до которого, видимо, дошло, что раз с движками он закончил, стоит помочь товарищам на мостике. «Все, Рика», — мрачно ответил борода, оставив мертвое тело и поднявшись на ноги. «Да быть этого не может», — тихо прошелестел храняка. Юджин ничего отвечать не стал. Собственно, после смерти Рика вкус победы отдавал горечью. Не радовали ни захваченный контейнеровоз, ни награда за помощь Оре. Когда же Хроняка и Юджин провели полную инспекцию своего свежеприобретенного корабля, оба только зубами скрипели. Звездолет находился в крайне плачевном состоянии. Он не просто требовал ремонта, а прямо-таки вопил об этом. Причем все было настолько плохо, что не удавалось даже самостоятельно запустить двигательные системы. Энергии в дохлых накопителях не хватало, а реактор, настроенный кое-как, нужную мощность выдать попросту не мог. Спасибо стоило сказать, что хотя бы в штатном режиме его хватало на питание систем. Короче говоря, Юджин связался с Оре, попросил помощи с запуском движков. Шахтеры, конечно же, не отказали. Более того, Андрей любезно согласился забрать свой спасбот самостоятельно. И вот спустя пару часов на борт Фарта прибыл главный инженер Ория с парочкой своих помощников. Одного он тут же отрядил проверить накопители и энергосистему, второго отправил в трюм. На таких лоханках капитаны частенько ставили дополнительные накопители, как раз в трюм. Сам же отправился искать новых владельцев контейнеровоза. Блуждая по коридорам корабля, он наткнулся на несколько трупов, которые никто не соизволил убрать. Затем и вовсе его персональный чип выдал сообщение, что принял пакет данных, личностную матрицу и массив памяти. Ого, это что же получается, кто-то из копателей себе клон-чип поставил? Чудные твои дела, господи. Но откуда у этих голодранцев деньги на клон? Поблуждав еще какое-то время, заглянул на мостик. Инженер направился к жилым отсекам. Как и ожидалось, новый экипаж Фарта обнаружился в загаженной копателями, как казалось, никогда не убиравшейся кают-компании. Причем оба, и Юджин, и Хороняка, были навеселе. «О, вижу, отмечаете удачный рейд и трофеи!» «Удачный рейд?» — угрюмо буркнул Юджин и зло уставился на инженера. «Трофеи?» — поддержал товарища и Хороняка. «Это ж груда металлолома!» «Ну, какая-никакая деньга», — пожал плечами инженер. «Странные все-таки люди эти, наемники, и денег получили по договору, еще сверху корабль поимели, и все равно недовольны». «К черту деньги!» — буркнул Юджин и приложился прямо к бутылке какого-то дешевого пойла, явно обнаруженного здесь на Фарте. «Шеф!» — инженер тут же приложил руку к уху, чтобы лучше слышать доклад помощников. «Говори!» «В трюме накопителей нет, всякий хлам только, чего тут только не валяется». «Что-то интересное?» «Ну, есть пара старых рудных комбайнов, пяток шахтерских дронов, но все в таком состоянии». «Ладно, поглядим. Фолли, у тебя там чего?» «Порядок, шеф», — откликнулся помощник. «Энергосистема — дерьмо. Конечно же, на кабелях изоляцию пальцами оторвать можно, но пропускная способность в норме. Подключиться можем, короче говоря?» «Да, без проблем». «Ну-с, господа», — повернулся к наемникам инженер. «Мы все проверили, сейчас будем ваше корыто запускать». Оба наемника совершенно никак не отреагировали на его слова. «Эй, слышите?» Инженер начал злиться. «Кому-то из вас нужно быть на мостике. Нужно ведь запустить движки. Ладно, вы двое уже, смотрю, расслабились. Но где ваш третий, помоложе который?» «Все, отпрыгался помоложе». «В смысле?» «Убили, когда контейнеровоз штурмовали». Тут-то до инженера дошло, что к чему. Теперь стало понятно, отчего оба наемника такие злые и хмурые, отчего пьют. Даже не пьют, получается, а товарищи поминают. Черт, неудобно вышло. Инженер чувствовал себя не в своей тарелке. Ему стало неловко за свое поведение, свою веселость. Но ведь он и не знал. Перетоптавшись на месте, но так и не найдя, что сказать, он двинулся на выход, решив, что это будет лучшим его решением. Сделает свое дело, а дальше пусть уже Андрей с наемниками говорит. Он уже почти покинул кают-компанию, когда кое-что вспомнил, повернулся и несколько виноватым тоном сказал: «Ребят, слушайте, мне тут на чип сохранилась личностная матрица». «Какая еще матрица?» — поднял на него мутные глаза Юджин. «Ну, данные, которые для клон-центра», — пытался объяснить инженер. «Наверное, кто-то из копателей. Хотя странно, откуда у них деньги на такое». «Ай, ладно, не берите в голову». Инженер повернулся и собрался было выйти, когда окрик за спиной его остановил. «А ну стой!» Инженер повернулся. «Что за матрица? Чья?» «Да я-то откуда знаю?» «А как узнать можно?» «Ну, сейчас погляжу, чего там за файлы. Может, хоть имя узнаю». Инженер открыл окно интерфейса. Взгляд его стал пустым, отсутствующим. Через минуту он вынырнул в реальность и заявил: «Какой-то Рика, больше никаких данных». «Рика!» — радостно взревел Юджин и бросился на опешившего инженера. Тут был отшатнулся, однако борода уже вцепился в него, зажав в объятиях. «Ты чего с ним лобызаешься?» Глядя на этот сюр, спросил недоумевающий Хороняка. «Чего происходит?» «Личностная матрица Рика!» Повернулся к нему прямо-таки сияющий Юджин. «Чего?» «У него ведь клон проплачен, помнишь, он говорил?» Хороняка наморщил лоб и практически сразу кивнул. «Точно, вспомнил! И что?» «Так это ваш боец?» Наконец дошло и до инженера. «Да, наш. Как его оживить?» «Ну...» Инженер задумался. «Надо лететь к ближайшей станции и там...» «Полетели! Сейчас!» «Да у меня же контракт, я ведь должен быть на Оре!» «Я за тебя останусь», — предложил Хороняка. «Полетели! Туда и обратно! Глазом моргнуть не успеешь, как все трое вернемся. Я тебе заплачу!» «Да погоди ты!» — замахал руками инженер. «Тут ведь не все так просто!» «Что? Ты о чем?» «На станции лишь сбросим данные с моего чипа, а вот где ваш друг живет? Может, знаете, в каком клон-центре он прописан? Или же у него свободная страховка и оживят в ближайшем?» Юджин задумался. «Не помню. Рика вроде говорил, но я не помню. Хороняка, а ты?» «Фу, я с утра и имя свое не помню, а тут такое». «Слушайте, тогда давайте так. Запустим ваше корыто, вы полетите к ближайшей станции. Там, в клон-центре, как раз узнаете место прописки вашего друга. Ну, я как раз под те...» «Нет, долго!» «Так тогда решайте с Андреем. Как он скажет, так и сделаем». «Тьфу ты, хрен с тобой, с Андреем так с Андреем». «Ну, значит так, раз уж вы не желаете подождать, пока мы набьем трюм и упорно хотите лишить меня главного инженера Оре, тогда давайте бартер». «Какой еще бартер?» — насупился Юджин. «В вашем контейнеровозе есть парочка рудных комбайнов, стареньких. Я бы их забрал. Да и клоны шахтерские имеются». «Не, ну ты глянь. Мы еще ничего там не посмотрели, а он уже обо всем в курсе», — возмутился Хороняка. «Рожа не треснет? Два комбайна и дроны». «Не жмись, Хороняка», — парировал Андрей. «Они все равно полуживые. Продадите вы их в лучшем случае по цене металлолома». «Ну, а это мы еще посмотрим». «Да чего смотреть? Хлам он и есть хлам», — пожал плечами Андрей. А еще инженеру бы неплохо было немного заплатить, а то будете таскать его туда-сюда». «Нет, вот тут у вас точно все слипнется», — возмутился Юджин. «Железяки, ладно, отдадим, а денег хрен. Сам с ним решай. Он ведь у тебя на контракте. Что скажешь, то и сделает». «Ладно, не прокатило. Тогда комбайны и дроны. Вы ведь мои повзрывали». «Так они у тебя неисправные были», — снова влез Хороняка. «Так что комбайны и точка. Комбайн, точнее». «Да не, так не пойдет». «Слушай, мы ведь тебе кучу денег сэкономили. Если бы не мы, то копатели». «За это я вам денег заплатил. Вы еще до кучи и целый корабль поимели». «Ой, да какой там корабль?» «Ну, давай его заберу. За полтос». «Да сейчас! Контейнеровоз за полтинник? Ты охренел! Он за 300 со свистом уйдет!» «Во, видишь? Я заплатил. Корабль толкнете, еще поимеете». «Ладно, хрен с тобой», — буркнул Юджин. «Два комбайна забирай, и хватит с тебя». «По рукам». Включить двигательную систему фарта получилось со второй попытки. Все же бывший владелец совершенно не заботился о контейнеровозе. Все было сделано на тяп-ляп. Если бы не главный инженер Ори, вовремя заметивший проблему, могла сгореть к чертям вся электросеть корабля. Однако обошлось, и теперь контейнеровоз был на ходу. «Ну-с, куда лететь будем?» — поинтересовался нарисовавшийся на мостике инженер. Юджин как раз прогонял диагностику систем корабля. Хроняка же дремал в кресле навигатора, обняв свою любимую фляжку. Услышав голос инженера, он открыл глаза, зевнул и ответил. «Ближайшее Ершалаим. Идеальное для нас место. Золотой мир. На орбите крупная станция. Верфи есть, ну и клон-центр наверняка имеется». «О, так вы собрались это корыто ремонтировать?» «Ага». «Вы же наемники». «И что?» «Ну, как что? Нахрена вам контейнеровоз?» «А это, парень, тебя не касается», — отрезал Юджин. «Ну, не касается, так не касается. Да только Ершалаим нам не подходит». «Почему?» «Они только своих обслуживают». «Нас пустят». «Тогда такую цену влупят, что...» «Не влупят». «Откуда такая уверенность?» «Я родился на Ершалаиме», — сказал Юджин. «А, ну тогда да, тогда хорошо. Через сколько там будем?» «Прыжок через 3 часа, еще 18 на маневры в системе, ну и 3 часа на стыковку». «Отлично, хоть это сплюсь по-человечески. Если я вам, конечно, тут не нужен». «Нет, иди, дрыхни». Когда шаги инженера затихли, Хороняка повернулся к Юджину. «Слушай, а я и не знал, что ты из этих». «Каких еще этих?» «Ну, что ты с Ершалаима. Чего не говорил?» «А зачем? Тем более тебе, расисту и антисемиту». «Кому? С чего это я антисеминит?» «Антисемит? Да один хрен. Ты с чего ты решил, что я антисемит?» «Да потому что так и есть. Ни хрена подобного». «Ладно, вот представь, что появятся уроды вроде чистых, только будут охотиться на евреев и механиков». «Стоп, а механики тут при чем?» «Вот видишь, то, что на евреев начнут охотиться, тебя вообще даже не смутило. Как само собой разумеющееся. Что и требовалось доказать». «Да тьфу на тебя!» — в сердцах выругался Хороняка.